Глава восьмая. Лика заявляется уже через 10 минут. «Что случилось?» — спрашивает она, глядя на мою распухшую ногу. «Боже мой, да ты сломала ногу!» «Нет, я не думаю», — отвечаю я. «Думаю, это просто растяжение, я уже приложила лед». «А что в прихожей так темно?» — озирается она по комнате. «И где телевизор? Вставай, тебе нужно в больницу, я помогу». «Олег забрал технику и не оплатил свет», — говорю я с тяжелым вздохом. «Да ты что? Ну-ка, расскажи!» Лика пораженно смотрит на меня. «Нет, поехали в больницу, потом все расскажешь». Лика помогает мне обуться, и мы потихоньку выходим из дома. Она подгоняет свою машину к подъезду, и мы мчимся в больницу. По дороге я рассказываю ей все, что произошло. Увольнение, подлость Олега, его реакцию на мой уход и реакцию сына. «Да уж», — говорит она. «Слушай, он, может, ненормальный? Может, у него крыша съехала? Посмотри, что он творит! Этого спускать нельзя! Ты ходила к юристу?» — спрашивает она. «Хотела домой зайти, немного прийти в себя после увольнения, переодеться и пойти в банк и к юристу, а тут, видишь, нога». «Ну да», — вздыхает она. «Ладно, деньги на свет есть? Хотя, что я спрашиваю? Поживешь у меня пока, тебе все равно помощь понадобится». «Неудобно как-то», — говорю я. «Не хочу тебя стеснять, у меня есть немного, но оплатить задолженность не хватит». «Ничего, ты меня не стеснишь», — отвечает Лика с улыбкой. «Я все равно одна, мои уехали к свекрови на неделю». «Ну хорошо. Лика, спасибо тебе большое. За неделю я что-нибудь придумаю, мне бы только выздороветь». Мы приезжаем в больницу, делаем снимок и полчаса ждем в приемном покое, пока нас примет врач. Хирург – усталый пожилой мужчина, высокий и худой. Он осматривает мою ногу, аккуратно щупает ее и разглядывает снимки сквозь круглые очки. «Растяжение», – говорит он. «И что теперь делать?» «Придется вам посидеть месяцок дома. Сейчас я распишу вам лечение. 3 дня полного покоя, а потом очень небольшие нагрузки. Больничный мы вам дадим». Спешит утешить он, глядя на мое расстроенное лицо. «Не нужен мне больничный», — вздыхаю я. «Я работу потеряла. Мне бы новую сейчас искать, а у меня вот...» «Здоровье важнее», — устало улыбается он. «Да, конечно». Киваю я, но непрошенные слезы уже начинают капать из глаз. «Ну, что вы, милочка!» — успокаивает меня хирург, гладя по плечу. «Не надо плакать, все образуется». Молча киваю. У меня просто нет сил бороться с обстоятельствами. Все происходит так стремительно, что я чувствую себя утлым суденышком, попавшим в шторм. «Все так критично», — участливо спрашивает он. Меня вдруг прорывает. Я рассказываю про мужа, про задолженность и про начальницу. «Возможно, я смогу вам помочь», — задумчиво говорит он. «Спасибо вам большое», — говорю я. «Мне немного легче, хотя я уже жалею, что расклеилась перед незнакомым человеком». «Чем же вы мне поможете? Я не могу нормально ходить». «Пойдете к нам с санитаркой». «С санитаркой?» — удивляюсь я. «Я же не умею». «У нас скопилось много бумажной работы. Мы вас оформим как санитарку на полставки. Посидите за столом, бумажки позаполняете, там несложно. А потом, если хотите, можете перейти к работе санитаркой. Или вы брезгливы?» «Я 3 года ухаживала за лежачим отцом. Брезгливости нет, но... Я никогда не работала с больными». «Ну вот и хорошо. Практика у вас есть. Надумайте, позвоните. Меня зовут Марк Львович», — говорит он с улыбкой. «Помните, безвыходных ситуаций не бывает. Деньги небольшие, но стабильные. Аванс можно взять. Работать можно только полдня. А если найдете постоянную работу, можете уйти. Никто вас насильно не держит». «Спасибо вам большое», — говорю я доктору. «Для меня это был бы выход. Я смогла бы начать работать через несколько дней. Вариантов у меня, к сожалению, немного, я только шить умею, но уверена, что Марго сдержит слово, и в ателье меня не возьмут».